Я соберу отряд, пошлю на Бил-Бил, но и тут народу хватит. Вон еще подъезжают. Джилли может выставить против пожара до 500 мужчин. Ну и тут кое-кто из нас останется помогать. Одно скажу. Слава богу, моя земля западнее Драхеды. Боб усмехнулся. Вы мастер утешать, Мартин. Мартин огляделся по сторонам. А где отец, Боб? Западнее пожара, наверное, где-то около Бугеллы. Он поехал на выгон Вилга за суягдными овцами. А пожар начался, я так думаю, миль на 5 восточнее. Больше ни за кого не тревожишься. Слава богу, сегодня в той стороне никого нет. «Как будто война», — подумала Мэгги, входя в дом. «Быстрота без суетливости, забота о пище и питье, о том, чтобы собрать все силы и не падать духом, и грозная, неминуемая опасность». На главную усадьбу прибывали еще и еще люди и тотчас принимались помогать. Рубили немногие деревья, что стояли слишком близко к берегу. Широким кольцом скашивали чересчур высоко поднявшуюся кое-где траву. Мэгги вспомнилась, как, впервые приехав в Драхеду, она пожалела, что вокруг большого дома голо и мрачно. Куда красивей было бы, стоя среди великолепных могучих деревьев. Их так много кругом. Теперь она поняла. Главная усадьба — просто огромная круглая просека для защиты от пожара. Все толковали о пожарах, что бывали в Джилленбоунской округе за 70 слишком лет. Как ни странно, в пору долгой засухи пожар был не такой страшной опасностью. По скудной траве огонь не мог перекинуться далеко. А вот через год или два после обильных дождей, когда травы, как сейчас, поднимались густые, высокие, сухие, точно порох, тогда-то и вспыхивали пожары, с какими иной раз не удавалось совладать, и опустошали все окрест на сотни миль. Мартин Кинг взялся командовать 300 людей, остающихся защищать Драхеду. Он был старшим среди джилленбоунских фермеров-скотоводов и уже полвека воевал с пожарами. «У меня в Бугеле 150 000 акров», — сказал он. И в 1905-м я потерял все как есть, ни одной овцы не осталось и ни единого дерева. 15 лет прошло, покуда я опять стал на ноги, а одно время думал, и вовсе не оправлюсь. От шерсти тогда доходу было чуть, и от говядины тоже. По-прежнему выл ураганный ветер, неотвязно пахло гарью. Настала ночь, а небо на западе зловеще рдело. Дым опускался ниже, и люди уже начали кашлять. Вскоре показалось и пламя. Огненные языки и спирали взметались в тучи дыма на 100 футов, и стал слышен рев, будто неистовствовала на футбольном матче многотысячная толпа. Западный ряд деревьев, окаймляющий главную усадьбу, разом занялся. На месте его встала сплошная стена огня. Мэгги, окаменев, глядела с веранды, как на этом огненном фоне скачут и мечутся крохотные черные человечки, словно грешники в аду. «Поди сюда, Мэгги, выставь все тарелки на буфет, да поживей, у нас тут не гулянье», — послышался голос матери. Мэгги с трудом оторвалась от страшной картины. 2 часа спустя первая партия измученных людей притащилась подкрепиться едой и питьем. Иначе не хватило бы сил бороться дальше. Для того и хлопотали без роздыха женщины, чтобы для всех 300 человек вдоволь было лепешек и тушеного мяса, чаю, рома и пива. Когда пожар, каждый делает, что может, и умеет лучше всего, а потому женщины стряпают, чтобы поддержать силы мужчин. Ящик за ящиком вносили пиво, и опустевшие заменяли новыми. Черные, закопченные, шатаясь от усталости, мужчины стоя жадно пили, наспех глотали большущие куски лепешек, мигом очищали тарелку едва остывшего тушеного мяса, осушали последний стакан рома и вновь спешили навстречу огню. Мэгги бегала взад-вперед между кухней и домом, а, улучив минуту, с ужасом, с трепетом смотрела на пожар. Была в нем какая-то чуждая, неземная красота, ибо он был сродни небесам, шел от солнц таких отдаленных, что свет их доходит до нас холодным, шел от Бога и дьявола. Передовая волна пламени пронеслась на восток. Большой дом оказался теперь в кольце, и Мэгги различала подробности, которые прежде в сплошной стене огня нельзя было разглядеть. Различимые цвета — черный и оранжевый, красный, белый и желтый. Вот чернеет силуэт огромного дерева, а кора мерцает и светится оранжевым. В воздухе летают, кувыркаются красные угольки, точно игривые призраки. Словно биение обессиленного сердца разгорается и меркнет, желтый свет в стволах выгоревших изнутри деревьев. Взрывается смолистый эвкалипт, и фонтаном брызжет во все стороны алые искры. Вдруг расцветает языкатый оранжево-белый костер. Что-то до сих пор сопротивлялось огню, и вот покорилось, запылало. Да, ночью это красиво. Это она запомнит на всю жизнь. Внезапно ветер еще усилился, и все женщины, завернувшись в мешки, по ветвям глицинии, точно по канатам, бросились на сверкающую серебром железную крышу. Мужчины ведь были на усадьбе. Руки и колени обжигало, и сквозь дерюгу, но женщины, вооружась мокрыми мешками, сбивали уголье с раскаленной крыши. Ведь самое страшное, если железо не выдержит, и пылающие головешки провалятся на деревянные перекрытия. Но теперь яростнее всего пожар бушевал на 10 миль восточнее, в Билбили. Большой дом Драхеда стоял всего в 3 милях от восточной границы имения, ближайшей к городу. Здесь к ней примыкал Билбил, а за ним еще восточнее — Нар-Ранганг. Скорость ветра достигала теперь уже не 40, а 60 миль в час. И вся Джиллинбоунская округа знала, если не хлынет дождь, пожар будет свирепствовать неделями, и многие сотни квадратных миль плодороднейшей земли обратит в пустыню. Пока огонь проносился по Драхеде, дома у реки держались. Том, как одержимый, вновь и вновь наполнял свою цистерну и поливал их из шланга. Но когда ветер еще усилился, они все-таки вспыхнули, и Том, горько плача, погнал машину прочь. «Благодарите Господа Бога, что ветер не подул сильней, покуда огонь только надвигался с запада», — сказал Мартин Кинг. «Тогда бы не то что дом, и нас всех, поминай, как звали, хоть бы в Билбили народ уцелел». Фия подала ему стакан неразбавленного рома. Кинг далеко не молод, но он боролся, пока нужно было бороться, и на редкость толково всем распоряжался. «Глупо, конечно», — призналась ему Фия. «Но когда показала, что уже ничего не спасти, странные меня мысли одолевали. Я не думала, что умру. Ни о детях, ни что такой прекрасный дом пропадет. А все про свою рабочую корзинку, про неоконченное вязание и коробку со всякими пуговицами. Я их столько лет собирала. И про формочки с сердечком для печенья. Мне их когда-то Фрэнк смастерил. Как же, я думаю, буду без них жить? Понимаете, все это пустяки, мелочи. А ничем их не заменишь и в лавочке не купишь». «Да, ведь почти у всех женщин так. Занятно, правда, как голова работает. Помню, в 905-м моя жена кинулась обратно в горящий дом. Я, как полоумный, ору вдогонку, а она выскакивает с пяльцами, и на них начатое вышивание». Мартин Кинг усмехнулся. «Все-таки мы остались живы, хоть дом и сгорел. А когда я отстроил новый, жена первым делом докончила то вышивание. Такой был старомодный узор, вы, наверное, знаете, и слова вышиты: «Мой дом родной». Он отставил пустой стакан, покачал головой, дивясь непостижимым женским причудам. «Ну, мне пора. Мы понадобимся Гэриту Дэвису в Нар-Ранганге и Энгусу в Радной Ханиш тоже. Или я сильно ошибаюсь? Фия побледнела. Ох, Мартин, неужели дойдет так далеко? Всех уже известили. Из Буру и из Берка идет подмога. Еще три дня пожар, непрестанно ширясь, сметая все на своем пути, мчался на восток. А потом вдруг хлынул дождь, лил почти 4 дня и погасил все до последнего уголька. Но на пути пожара осталась выжженная черная полоса шириной в 20 миль. Начиналась она примерно посередине земель Драхеды и обрывалась на 100 с лишним миль восточнее, у границ последнего имения в Джиллинбоунской округе Радный Ханиш.